Глава вторая. Дорога от станции до санатория напоминала процесс взбивания сливок венчиком, у которого сломалась ручка. Нас трясло, подбрасывало и мотало из стороны в сторону. Внедорожник Михаила, который внутри оказался еще более брутальным, чем снаружи, рычал, перемалывая колесами снежную кашу. Я сидела, вцепившись в ручку над дверью так, что побелели костяшки пальцев. «У вас тут вообще асфальт существует?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал в такт подвески. — Или это концептуальное решение «назад к природе»? Михаил, вальяжно крутивший огромный руль одной рукой, даже не повернул головы. Он был абсолютно спокоен, словно мы ехали не по лесу, где волки могут откусить бампер, а по Садовому кольцу. — Асфальт он для слабаков, Марина Владимировна, — усмехнулся он. — Тут карельский грейдер. Он, как хороший бульон, требует выдержки. Если ехать медленно, душу вытрясет. И если быстро, то летишь над ямами. Физика. «Я бы назвала это суицидальной аэродинамикой», — пробормотала я. Несмотря на грубость и этот невыносимый запах дешевого табака в салоне, я не могла не отметить. Машину он чувствовал идеально. Там, где я бы уже трижды улетела в кювет, он мягко добавлял газу, выравнивая многотонную махину легким движением кисти. Умные руки. Сильные. Жаль, что используются для управления металлоломом, а не для чего-то более изящного. Лес расступился внезапно. Мы выкатились на огромную поляну, и я увидела это. В санатории «Северные зори» возвышался над замершим озером, как памятник всем несбывшимся надеждам Советского Союза. Пятиэтажное здание из серого бетона, украшенное какими-то деревянными балками, пыталось притвориться уютным альпийским шале, но выглядело как бункер, на который надели сомбреро. «Приехали», — объявил Михаил, глуша мотор. «Конечная. Дальше только Финляндия, но туда пешком долго». Я открыла дверь и осторожно спустила ногу. Мой сапог на шпильке тут же ушел в снег по самую щиколотку. «Черт!» — вырвалось у меня. «Осторожнее!» — раздался голос над ухом. Михаил уже стоял рядом. Он обошел машину так тихо, что я даже не заметила. Медвежья грация, видимо. Он протянул мне руку, ладонь размером с хорошую сковороду для вока. «Здесь не чистят?» Я проигнорировала его руку и попыталась выбраться сама, балансируя на одной ноге, как цапля на льду. «Чистят. Весной. Само растает». Он без лишних церемоний подхватил меня под локоть, когда я начала заваливаться назад, и легко, словно пушинку, поставил на утоптанную тропинку. «Держитесь ближе к центру. Там дворник дядя Вася лопатой проходил. Неделю назад». Я выдернула локоть, одернула пальто и подняла голову. Прямо над центральным входом висела гигантская мозаика. Смальта местами облупилась, но сюжет читался четко. Мускулистый пионер с горном, женщина с веслом и олень с безумными глазами, смотрящий в светлое будущее. Олень меня особенно пугал. В его взгляде читалось понимание того, что из него скоро сделают гуляш. «Эпично», — констатировала я. «Музей тоталитарного сюрреализма под открытым небом». «Это вы еще Пал Палыча не видели», — хмыкнул Михаил. Он достал мой чемодан из багажника, рывком закинул его на плечо. 30 килограммов, напомню. Там сувит!» И кивнул на стеклянные двери. «Прошу, добро пожаловать в заповедник времени». Как только мы вошли в холл, на меня пахнуло смесью хлорки, вареной капусты и старого пакета. Этот запах я узнала бы из тысячи. Так пахли школьные столовые в 90-х. Мой нос, привыкший к ароматам трюфельного масла и свежего тимьяна, оскорбленно сморщился. «Марина Владимировна!» По гулкому холлу, выложенному мраморной крошкой, к нам выбежал невысокий лысеющий мужчина в костюме, который был ему велик размера на 2. Галстук развивался за его плечом, как вымпел на тонущем корабле. Это был Пал Палыч, директор. Он затормозил в полуметре от меня, чуть не поскользнувшись на натертом полу, и схватил мою руку, начав трясти ее с энтузиазмом отбойного молотка. «Спасительница! Звезда наша! Мишленовская!» — тараторил он, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Доехали? Как дорога? Миша не обижал? Он у нас грубиян, но золотые руки. Если бы не он, мы бы тут все перемерзли еще в прошлом году. Я аккуратно высвободила руку. Ладонь у него была влажная и дрожащая. Здравствуйте, Павел Павлович. Михаил вел машину адекватно. Адекватно? Слышал, Миша? Павел Павлович повернулся к завхозу, который с невозмутимым видом стоял рядом, держа мой чемодан на плече, как будто это был пустой рюкзак. Адекватно. Учись манерам у столичной гости. Михаил закатил глаза. Павел Павлович, ключи от 302-го дай. И не суетись, у человека с дороги давление скачет. А ты тут как вентилятор прыгаешь. Да, конечно. Директор захлопал по карманам. 302-й, люкс, лучший номер. Вид на озеро. Мы там специально обогреватель поставили. То есть подготовили. Он протянул мне ключ. Настоящий железный ключ с массивной деревянной грушей-брелоком, на которой выжигателем было написано 302. Никаких магнитных карт. Ретро-шик. Или просто нищета. «Лифт работает?» — спросила я, глядя на закрытые двери лифтовой шахты, выкрашенные в унылый коричневый цвет. Павел Павлович замялся и посмотрел на Михаила. «Лифт в глубокой медитации», — ответил Михаил. «Ждет детали с Петрозаводска. Пойдем пешком, то третий этаж. Разминка хорошая будет». Он двинулся к широкой лестнице, накрытой красной ковровой дорожкой. Я вздохнула и пошла следом, чувствуя себя Алисой, которая провалилась в кроличью нору, только вместо Страны чудес попала в Советский Союз. «Вот ваши хоромы». Михаил открыл дверь номера и посторонился, пропуская меня вперед. Я шагнула внутрь и замерла. Номер «Люкс» представлял собой две комнаты, заставленные мебелью эпохи позднего застоя. Сервант с хрусталем, диван с валиками, ковер на стене. На стене! Единственным признаком современности был плоский телевизор, сиротливо стоящий на тумбочке, накрытый кружевной салфеткой. Но главное было не это. Главным был холод. В номере было едва ли теплее, чем на улице. Изо рта вырывался легкий порог. «Свежо!» – процедила я, обнимая себя за плечи. «Это криокамера для сохранения молодости?» «Окна панорамные», – пояснил Михаил, ставя чемодан у шкафа. «Красиво, но дует. Я проклеил рамы на прошлой неделе, но ветер с озера – штука коварная. Вон там масляный радиатор. Включите, и через час будет Ташкент». Я подошла к окну. Вид, надо признать, был потрясающий. Бескрайнее белое озеро, стена леса на том берегу и низкое жемчужно-серое небо. Суровая графичная красота. Идеальная композиция. Если бы не ледяной сквозняк, который пробивал даже через стеклопакеты. «Ладно», — сказала я, поворачиваясь к нему. «Жить можно. Спасибо за помощь с багажом». Я полезла в сумочку за кошельком. «Не надо». Михаил нахмурился, и его лицо сразу стало жестким, почти опасным. «Я здесь завхоз, а не носильщик за чаевые. Это моя работа». Он сказал это спокойно, но в голосе звякнула сталь. Я убрала руку от кошелька. «Гордый, надо запомнить». «Хорошо, тогда еще один вопрос. Пароль от Wi-Fi? Мне нужно отправить письма». Михаил посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Смесь жалости и веселья. «Wi-Fi есть в холле на первом этаже. Если встать на стул у фикуса. Здесь в номерах стены экранируют, арматуры много». «То есть как? Экранируют?» Я достала смартфон. «Связь Е. Одна палочка. Периодически пропадающая. Вы шутите? У меня работа. Облачное хранилище, рецептуры». «Марина Владимировна». Михаил взялся за ручку двери, собираясь уходить. «Вы в лесу. Здесь облака только на небе. Отдыхайте. Обед в 14:00. И советую не опаздывать. Наши бабушки в столовой сметают все за 10 минут». Дверь за ним закрылась, и я осталась одна посреди ледяного номера с ковром на стене. Я поднесла телефон к самому окну, помахала им, подняла к потолку. Ничего. Нет сети. Паника начала подниматься к горлу. Я была отрезана от мира, от новостей, от соцсетей, от моего цифрового «я». Я была заперта в музее, где главным экспонатом, кажется, должна была стать я сама. Сев на диван, не снимая пальто, мой взгляд упал на масляный радиатор. Он выглядел старым, но надежным. Я щелкнула тумблером. Радиатор щелкнул в ответ и начал тихонько гудеть. «Ну что, Вишневская?» — сказала я вслух, глядя на свое отражение в темном стекле серванта. «Ты хотела детокс? Получи. Полный детокс. Включая мозг». Живот предательски заурчал. 14:00. Бабушки, которые все сметают. Я встала, решительно расстегнула пальто и подошла к чемодану. Первым делом нужно переодеться и спуститься в эту вашу столовую. Мне нужно было увидеть врага в лицо. Я должна была увидеть эту кухню, где правят балом тетя Зина и котлетный фарш. Потому что если я не могу контролировать интернет, я буду контролировать то, что попадает в тарелки. Это мой единственный способ не сойти с ума в этом ледяном аду. Я достала свой белоснежный китель. Он сиял в полумраке номера, как рыцарские доспехи. Война началась. И первым моим сражением будет битва за обед.